431. Матерь Агни-йоги. Каждая чистая, самоотрешенная мысль приближает к фокусу света. Так забота о мыслях наинужнейшая. Мысли либо возносят, либо ввергают во тьму. Но созвучию совершается объединение с тем, к чему устремлена мысль. В магнетизме мыслей их сила. Каждая приносит по роду своему. Как важно быть в мыслях свободным от всяких несветлых притяжений. Часто можно наблюдать, как задыхается человек в мыслях своих, им порожденных, недоумевая, почему так тускло и беспросветно кругом. Если хотите войти в царство света, соблюдите мысль.